Соловей и роза. В безмолвии садов весной, во мгле ночной, поет над розою восточный соловей. Но роза милая не чувствует, не внемлет, и под влюбленный гимн колеблется и дремлет. Не так ли ты поешь для хладной красоты? Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты? Она не слушает, не чувствует поэта. Глядишь, она цветет. Взываешь — нет ответа. 1827 год.